Всякое произведение искусства, будь то прикладное или изящное искусство, для того, чтобы иметь право называться искусством, должно быть исполнено по законам гармонии и ритма. Возьмем ли мы стихотворение, то есть поэтическое произведение, или произведение музыканта и художника, архитектора и скульптора, певца и танцора. В каждом из них, вне зависимости от того, исполнено ли оно человеческим голосом или на музыкальном инструменте, красками или линиями, или каким-нибудь другим способом, неизменно должны быть соблюдены гармония и ритм. Лишь такие произведения искусства в большей или меньшей степени пленяют нас своей красотой, в которых в большей или меньшей степени присутствуют эти два основных условия явления красоты. Помимо этих основных условий для творчества красоты, всякий сюжет истинно прекрасного произведения должен быть удачно выбран и тщательно, со всевозможным совершенством, разработан. Во всяком прекрасном произведении искусства должна быть выражена какая-нибудь идея, она не должна требовать никаких дополнительных пояснений и должна быть с одного взгляда ясна и понятна всякому. Всякое истинное произведение искусства должно выражать индивидуальность творчества и доставлять известное эстетическое наслаждение. Всякий художник, помимо своего искусства, должен понимать все прочие отрасли искусства, которые в сущности своей едины, иначе истинным художником он не будет. Наслаждение, доставляемое человеку созерцанием истинной красоты и истинного произведения искусства, вполне индивидуально и зависит от того, насколько человек сам продвинулся в своем духовном развитии. Кто может часами простаивать перед понравившейся ему картиной? Кто забывает себя и весь мир, слушая прекрасные пения или музыку? Кто приходит в восторг при виде прекрасной статуи или огромного замка, храма или иного здания, которые подавляют своей величиной, но благодаря пропорциональности частей, когда все стильно выдержано и находится на своем месте, кажутся легкими, изящными и ажурными? Кого до слез умиляет какой-нибудь трогательный мотив простой народной песни? Кто одинаково может наслаждаться и прекрасной игрой артиста, и изящными и пластическими движениями танцовщицы? Кто упивается созвучием слов живых прекрасного стихотворения? Тот далеко подвинулся в своем духовном развитии. Тот может быть истинным ценителем искусства. Но много ли есть таких истинных ценителей искусства? Нужно признать, что их немного, что их поразительно мало. Все культурное человечество по его отношению к искусству можно разделить на две неравные категории. Первая – это художники, это творцы и создатели произведений искусства. Вторая – это потребители произведений искусства. Вторую категорию, в свою очередь, можно разделить на три неравные группы. Первая – небольшая группа – это те, которые, хотя не принимают участие в создании художественных произведений, но обладают художественным чутьем, благодаря чему в своем суждении об искусстве высказывают правильную точку зрения. Это весьма ценные для развития искусства критики, к голосу которых прислушиваются художники. Дальше идет разряд таких, у которых художественное чутье в зачаточном состоянии, которые некоторых произведений искусства не понимают, но, чтобы не высказать ошибочного мнения, честно признаются в своем непонимании и говорят просто «это мне нравится» или «это мне не нравится». Таких тоже немного. Самое большое количество таких, которые в искусстве ничего не понимают, у которых художественного чутья совсем нет, но некоторые из них почему-то полагают, что они в искусстве нечто понимают. Прислушиваясь к тому, что говорят другие, они повторяют чужие мысли, прибавляя к ним нечто несуразное от себя. Учение говорит: ошибка думать, что приходящие приемы искусства могут создать единое основание к суждению. Именно только наблюдательность, которая питает третий глаз, дает твердое основание к творчеству пригодному и в тонком мире. Мир огненный, часть первая, параграф 243. Между тем, люди судят об искусстве именно по приходящим приемам искусства, существующим в данное время. Произведение искусства, исполненное не по установленному шаблону, независимо от приемов, принятых в школах данного времени, невежественными критиками не признается за стоящее внимание произведение искусства. Поэтому тяжел и тернист путь художника, который, желая быть самобытным, не считается современными ему школами и приемами.